Глава вторая. То, что наши отношения развивались теперь куда быстрее, мне не могло не нравиться. В определенной мере только огорчало то, что мы не могли перейти дальше держания за руки или поцелуев. С другой стороны, с учетом того, что часто мы это делали в дадзё, где в этот момент находился старейшина, который вполне мог вмешаться в происходящее, добавляло этому определенную перчинку. Мы будто каждый раз выходили к краю пропасти и балансировали на грани следующего шага, так что опасения того, что дедушка Эйка не одобрит наши отношения, наоборот, подталкивало к их развитию, честно говоря, сопротивляться этому мне не хотелось. И, как я понимаю, Эйка и сама не против подобного. Жаль только, что я не был достаточно силен, чтобы сделать наши отношения более открытыми, но и это уже был большой шаг вперед для нас. Я даже сказал бы, что очень большой для Эйка, которая раньше действовала куда скромнее и осторожнее. К сожалению, подобные моменты не могли продолжаться вечно, и нам приходилось возвращаться каждому к своим тренировкам. Правда, если говорить про последние, то сейчас они были весьма нерегулярными. Все из-за того, что мои наставники стали все чаще покидать дадзё и порой не возвращаясь обратно неделями. Из-за этого приходилось постоянно перестраивать план тренировок и много заниматься самостоятельно. Пусть сами наставники и не могли следить за мной, но они составляли мне программу тренировок, чтобы я не расслаблялся. Приходилось придерживаться ее, ведь стоило только дать себе небольшое послабление, как потом с меня 7 потов сгоняли чисто ради отработки. В такие моменты я радовался обычным прогулкам по городу. Обычно мы их делали совместно с Эйко, но в этот раз она была чем-то занята и попросила меня сходить в магазин. Благо, в этот раз надо купить лишь немного еды, чтобы восполнить недостающее для ужина. А то с теми объемами, которыми обычно закупается девушка, мне одному просто не справиться. Тут действительно легче всего было выступать в роли носильщика и стараться не упасть под тяжестью той горы продуктов, что приходилось таскать в подобные моменты. Я решил сократить путь между 2 магазинами, в которых продавались наиболее свежие и дешевые овощи, нырнув в переулок между 2 зданиями. Именно в этот момент сзади меня появилась машина, из которой выскочили несколько человек в темных масках, закрывающих нижнюю часть лица, но при этом в классических костюмах. Можно было бы подумать, конечно, что они не за мной, но в их руках я увидел огнестрел, да и по другую сторону переулка тоже наблюдалось какое-то движение. Еще одни мои недоброжелатели, а не слишком ли это? Я вроде никому не успел настолько насолить, чтобы за мной теперь посылали команды наемников. Правда, эти ребята выглядели слишком уж официально для наемников. «Адриан Мацари», — спросил меня звероватого вида мужчина, выходя вперед. «Вы обознались», — коротко ответил я и пошел дальше, не обращая на него внимания. «Мне приказано вас доставить, и я буду признателен, если вы сделаете это добровольно», — продолжил говорить он, несмотря на то, что я повернулся к нему спиной. «Меня это не интересует», — отмахнулся я от него, тем не менее уже входя в состояние сосредоточенности. Оружие в руках этих людей намекало на то, что они готовы и к силовому решению этого вопроса. «Что же, это ваш выбор», — вздохнул мужчина, но мне кажется, в его голосе даже промелькнули радостные нотки от того, что я отказывался подчиняться. В следующий миг ко мне попытался приблизиться один из этих мужчин, но я сделал подшаг вправо и схватил его за руку, которую он намеревался положить на мое плечо. Быстрое движение, и вот мужчина уже летит в стену здания справа от меня. После этого все и завертелось. Получить задание от самого главы клана – это довольно почетно. Даже если ты в первую очередь занят вопросами безопасности членов клана, в любом случае собрать своих парней, готовых на довольно забавную акцию, и при этом не засветить принадлежность к клану, было легко. Конор Кригер всегда был одним из лучших на своем потоке, и когда закончил обучение, не забывал о своих друзьях и помогал им по мере возможности, так что они с радостью откликнулись на его просьбу. Да и что может быть сложного в поимке одного единственного паренька, который по какой-то причине заинтересовал главу клана настолько, что он даже разрешил силовые методы воздействия? Разумеется, никто не будет задаваться вопросом, зачем ему это. В этом плане, чем меньше ты завязан в делах главы клана, тем лучше для собственного положения. И теперь этот наглый парнишка смеет отказывать его вежливой просьбе. Что же, он сам выбрал метод, по которому его доставят в клан. Вперед бросились сразу трое парней, которые всегда были неплохи в боевых дисциплинах, да и в целом любили подраться. Им всем не повезло пробудить свою кровь, но все равно они имели наследственность криггеров, а значит, обладали достаточно сильными и выносливыми телами, чтобы своим трудом добиться нужного положения в клане. Самое важное, разумеется, стать полезными клану и не опозорить своих предков, что было для всех них самым страшным из того, что может случиться. Их цель внешне не представляла собой какой-то угрозы. Обычный спортивного телосложения темноволосый парень, которых миллионы на просторах империи, пусть даже он и занимается какими-то боевыми искусствами, но где он и где клановые бойцы? Между ними пропасть, которую не так-то и просто преодолеть. И вот сейчас этот парень как-то показательно легко уходил от атак его ребят. Более того, он стал их раскидывать по сторонам, несмотря на все их усилия. Допустить разгрома от какого-то паренька с улицы Конор не мог, и поэтому по его жесту вперед бросились еще несколько человек. Вот только несмотря на то, что все они проходили через жесткие тренировки, чтобы соответствовать клановым стандартам, они могли едва ли зацепить свою цель. К тому же парень, будто издеваясь, стал использовать против них продукты, что были в его сумке. Сразу в двух его людей попали помидоры, которые залепили им лицо, и благодаря этому парень смог проскользнуть мимо них и ударить в открывшуюся брешь. Несмотря на то, что их было больше и они лучше подготовлены, этот парень с какой-то легкостью уходил из-под их атак и заставлял сталкиваться друг с другом. У Конора от этого вида даже зачесались кулаки. Так ему самому хотелось броситься в драку. Но у него был приказ главы, и что-то подсказывало бывалому воину, что лучше не рисковать, иначе его репутации может прийти конец. На самом деле, ему не хотелось действовать так жестко, но этот Адриан Мацари просто не оставил им другого выбора. По взмаху руки его подчиненные стали стрелять из пистолетов с транквилизаторами. Вот только парень как-то умудрился все это заметить и прикрылся телом одного из бойцов, которого до этого вырубил. В итоге большинство зарядов попали в бессознательное тело, отправляя неудачника в еще более продолжительный сон. Паренек отбросил уже бесполезный щит в сторону, вынужденный отражать атаки продолжавших нападать на него мужчин, которые пока так и не смогли его достать. Тем не менее, несколько удачных попаданий все же было, и парень после них заметно замедлился, но не так, как должен был. Тут и одного удачного выстрела было достаточно, чтобы вырубить куда более крупного мужчину, а уж для худого паренька, так тем более, чем за глаза. И все же он продолжал двигаться и вырубать одного его человека за другим. Это было немыслимо, и тем не менее подобное происходило и вызывало недоумение. Тут уже и без команды Конора его люди после небольшой паузы, чтобы не зацепить своих же, продолжали стрелять в их цель, пока тот крутился в замкнутом пространстве и использовал все возможности, чтобы не попадать под выстрелы. Теперь мужчины понимали, что если бы они его застигли где-то еще, то парень мог просто сбежать, воспользовавшись своей скоростью и физическими возможностями, которые, что уже само по себе было удивительно, нисколько не уступали его бойцам. Так что им сильно повезло, что удалось окружить его в столь узком месте, когда он был на середине пути, а значит, куда ни попробуй дернуться, тебе везде достанут. Казалось, ты видишь, что вариантов больше нет и просто сдайся, но этот Мацари продолжал сражаться, несмотря на их численное превосходство. Наконец-то, после уже 10 попаданий, парень стал действовать не так быстро, и его смогли быстро спеленать, чтобы еще раз для надежности несколько раз выстрелить транквилизаторами. «Хватит, а то еще сердце не выдержит!» Командным голосом остановил своих людей Конор, видя, что грудь парня уже как иголками усеяна транквилизаторами. Даже в таком бессознательном состоянии он продолжал сопротивляться и сбросил с себя людей. К сожалению, препарат уже начал действовать, и его мышцы стали слабеть. Мужчина окинул взглядом переулок, который стал местом какого-то дикого побоища. Больше десятка его бойцов валялись тут и стонали от боли, те же, кто не был в сознании, либо были вырублены парнем, либо получили заряды транквилизаторов, когда он прикрывался ими как щитом. Из-за этого, в том числе, они не могли его расстрелять, опасаясь, что он снова кем-то прикроется. И вот эта, казалось бы, простая задача по доставке обычного простолюдина окончилась, если уж говорить откровенно, их разгромом. Далеко не все поймут это, но сегодня они проиграли этому мацаре, который уделал их по всем статьям. Похоже, по возвращении придется просить старших о возвращении его и его подчиненных к курсу тренировок, чтобы улучшить свои показатели. Если он этого не сделает, то позора им не избежать. «Грузите его и возвращаемся», — приказал Конор своим людям, пребывая не в самом радужном расположении духа. Теперь он понимал, почему таким человеком заинтересовался глава клана. Если он один смог им всем противостоять, то действительно следует задуматься, а не зазнались ли все они уверенные, что клановые, пусть и не пробудившие свою кровь, будут сильнее всех остальных. Не пора ли унять свое самомнение и, поступившись гордостью, пройти через обучение снова, чтобы вернуться на десятки лет назад? Спустя 10 минут в переулке уже не осталось никого из людей из клана Кригер. Лишь порванный пакет с логотипом ближайшего магазина, да раздавленные овощи напоминали о том, что тут все же что-то произошло. Но все, кто видел учиненный тут погром, спешили покинуть это место, чтобы не влипать в неприятность.